Пей. Таруша искренне желал не допустить никаких конфликтов с местными племенами. Однако сильно набожная команда, которая еще больше уверовала в Бога, потому как все-таки добралась до заветной цели, посчитала, что перед ними не люди, что это похожие на людей существа или же даже те самые человекоподобные черти, которые должны людей жарить на сковородках. Так что приходилось достаточно сложно сдерживать агрессию как своих людей, так и аборигенов, которые будто бы чувствовали, как именно к ним относятся, и что среди белых людей есть те, кто хочет убивать, а местных сразу же окрестили красными из-за некоторых особенностей цвета кожи, и эти самые красные стали проявлять все больше агрессии, когда их не подпустили потрогать прибывших с моря. Скоро красных стало много. Большой отряд вышел к берегу, где уже начали копать небольшой ров и вал европейцы, куда стали стягивать поваленные деревья. «Бабах!» — прогремел в округе гром от выстрела. Красные сразу же попадали на колени, а многие полностью пытались будто бы зарыться в землю. Они стали взывать к каким-то богам, возможно, просить прощения у пришлых белых людей. Никто не знал языка красных, потому обо всем можно было только догадываться, а не знать наверняка. Однако большой отряд красных воинов, вооруженных копьями с наконечниками из какого-то камня, сразу же откатился назад. «Стоим здесь! Никому нельзя покидать берег даже по нужде!» — приказал на итальянском языке Таруша. Так повелось, что итальянский язык стал главным на всех кораблях, и это не русичи были более приспособлены к изучению иностранных языков. Возможно, просто генуэзцев было больше. Да и многие морские команды заучивались именно на итальянском языке первоначально. Часа через три подобного стояния, когда европейские воины начали уже волноваться, готовиться к новому витку сопротивления местных, а некоторые даже осмелились указывать командующему, что нужно двигаться вперед, так как они хорошо вооружены и могут побить любого врага. Красные пришли. Огромные рыбины, какие-то овощи принесли люди и даже привели молодых полуголых девиц. У мужей сразу засветились глаза, глядя на обнаженные груди молодых привлекательных девушек. Таруша много разговаривал с воеводой братства, и для командующего не стало огромным потрясением то, что произошло. Он ждал похожей реакции, когда пришлых могут посчитать посланниками богов. Пушки ударили холостыми, обошлось без каких-либо жертв, если только не считать нескольких контуженных в рядах самих европейцев. Но эффект был такой, будто европейцы выиграли грандиозное сражение, и красные посчитали себя покоренным народом. Таруша первым вышел навстречу к красному, у которого был головной убор из многочисленных перьев. Русич нес в руках зеркало, а также горсть разноцветных стеклянных бусин. Подойдя ближе к одному из красных, который явно был в более высоком статусе, чем остальные, Таруша протянул ему зеркальце, бусы, а также, недолго подумав, развязал свой поясной набор и протянул и его вместе с тем ножом, что был на поясе. Человек с перьями на голове рухнул на колени, а после и вовсе распластался, укладываясь на землю. Металл. Вот что смутило вождя. Начался обмен. Стеклянных бус для таких дел было заготовлено огромное количество, и передать аж три десятка зеркал, продав которые можно было бы построить не один парусный корабль, что в Византии, что в любом из городов Генуи или даже Венеции. А потом Таруша не смог предотвратить тот разврат, который начался. Если бы кто-то один из его бойцов взял девицу за руку и пошел в ближайшие кусты, то командующий даже повесил бы того нарушителя приказа или лично перерезал нарушителю горло. Сильно ожесточился за время путешествия Таруша, оказывался способным и на такие поступки. Однако все девицы, а их привели более четырех десятков, были разобраны бойцами, а самому командующему подвели сразу двух девушек. Ну, не вешать же 40 человек команды. Так не с кем будет возвращаться обратно. Девицы были чудо как хороши. Разум Таруши помутился. Адекватного восприятия происходящего хватило лишь для того, чтобы командующий выбрал одну из двух девиц и на подкашивающихся ногах девственника повел девушку в сторону зарослей. Уже после Ватруша пришел к священнику, который был нанят в Византии, и попросил святого отца не о прощении грехов, о том, чтобы служитель православной церкви обвенчал командующего с той девицей, что пленила разум молодого, пусть и решительного, даже где-то ожесточенного, молодого мужчины. Уже через некоторое время, буквально через 3 недели, один из византийцев, молодых парней, которые были переданы экспедиции как люди, могущие быстро изучить чужой язык, стал более-менее переводить все то, что говорили красные. Начался процесс и культурного обмена, но, что важнее всего, на чем настаивал воевода, продуктового обмена. Европейцы угощали вождя племени хлебом, указывая на пророщенные зерна пшеницы, что это именно из них вырастают зерна, которые нужно перемалывать. В свою очередь, командующий экспедицией был первым, кто попробовал маис, а также потат. Это были две основные сельскохозяйственные культуры, для которых и была послана экспедиция в столь далекое плаванье. Я не участвовал в разгроме датчан, просто посчитал, что это лишь несколько задержит меня, но стратегических задач в этом противостоянии я не видел, просто потому что в Ревеле было меньше 500 датских воинов и еще около 200 строителей. И для того, чтобы выгнать датчан с земель эстов, привлекалось более 1000 русско-венецких войск. Так что я был уверен, что датского духа очень скоро на этих землях и след простынет. Путь мой лежал сперва в Смоленск, где, как я уже знал, должен был меня дожидаться царь всея Руси Мстислав Изяславич, а после я вместе с государем отправлялся домой, в Воеводино. У нас была запланирована экскурсия по моим землям, но самое главное — по моим производствам. Да, я уже отдавал технологии в Киев, в меньшей степени в Смоленск. Почему? Так не было же цели самому стать правителем Руси. Уверен, что захватить престол я бы смог, может, даже и удержать, хотя князья точно бы не остались довольны подобным. Было бы много, очень много крови. А еще, после моей смерти, а я не вечный, Русь вверглась бы в пучину междоусобных войн. Так что нет. Пусть правят Изяславичи, и уже все князья должны были успеть принести присягу Мстиславу Изяславичу. Это сейчас делается достаточно быстро. Во-первых, многие князья все еще находились в Киеве после венчания на царство, ну а те, кто уже уехал или не смог прибыть ранее, посылали своих гонцов с письменным текстом клятвы и с приложенными к ней печатями. А еще по Руси уже начали ставить ямские станции. Например, от Киева до Чернигова, насколько я знал, уже расположены 2 станции. До Любича — 1 станция, но я специально этот процесс не контролирую, хотя братство берет на себя обязательство обеспечивать в течение 3 первых лет существования почтовые станции, что будут располагаться на дорогах, ведущих на наши земли. Теперь добраться вестовым из одного конца державы в другую становится чуть легче, хотя процесс устройства почтовых станций нужно ускорить. Изяславичи утверждаются на престоле, династия уже очевидна, вырисовывается и система управления. Так, еще до своей скоропостижной смерти Изяслав Мстиславич принял закон, по которому утверждалась дума князей при царе, а также боярская дума, своего рода первый и второй институты. Это совещательные органы при царе, как в будущем Государственная дума и Совет Федерации. И те, и другие имеют законодательную инициативу, но решение все равно всегда за монархом. Вот только дополнительные сборы и выходы с княжеств нельзя учреждать без одобрения большинства думы князей, а Боярская дума — это даже скорее исполнительный комитет, который работает каждый день, в отличие от княжеской думы, которая созывается раз в 2 года и принимает стратегические планы развития. Такая государственная система — моя идея. При этом я прекрасно понимал, что несколько натягивал сову на глобус. Боярская дума и дума князей несколько дублировали друг друга. Однако, с одной стороны, нужен механизм оперативного принятия решений, и возлагать всю ответственность на царя — это в данных условиях невозможно. С другой стороны, нужно хоть как-то учитывать интересы князей, для чего создается дума князей. К примеру, лишить кого-то из Рюриковичей стола кормления можно после решения большинства иных родичей. Нельзя было сразу устанавливать абсолютизм или такую форму правления, как в Византии. Нужен некий промежуточный вариант, но без скатывания в вольницу, как, к примеру, это случилось в иной реальности с Великим княжеством Литовским и после с Речью Посполитой. Для абсолютизма, против которого я ничего не имею, нужна и традиция, и сильные меры принуждения, которых пока нет. Запретить князьям владеть дружинами нельзя, это также нарушит только налаживающийся порядок дел. Да и лишив силы князей, нужно противопоставить им иные силы сдерживания и правопорядка, а для этого нужно неимоверное количество средств. Постепенно, но будет проводиться централизация, она уже идет полным ходом. Если у царя будет свой личный домен заведомо больше и богаче, чем у кого-либо из князей, то и царская власть будет крепка и нерушима. Сейчас царь обрастает и Владимирско-Суздальской землей, и Новгородской. Осваивается, пусть пока и братством, Пермская земля. Камень, он же Урал, впереди. Есть и Тьму-Таракань, которая способна стать серьезным подспорьем для русской экономики. Булгария также входит в царский домен, так что власть царская сильна и будет таковой оставаться. «Говорить нужно, воевода!» — сказал мне Мстислав Изяславич, когда мы уже пировали в Смоленске у дяди царя Ростислава Мстиславича. Ростислав, а после и царь, хлопнули в ладоши, и всех пирующих будто ветром сдуло. Я улыбнулся. Ощущение, что меня сейчас будут продавливать или обвинять в чем-то. Но их ждет сюрприз. Хотел я об этом говорить уже на своих землях. Но раз хотят серьезного разговора, то пусть так и будет прямо сейчас. «Владислав Богоярович, ты же сам был из тех, кто привел Русь к царству. Как видишь ты себя в нем?» — спросил Ростислав. Вопрос был вполне оправданным. Неоправдано было то, что его задает не царь, а его дядя. Не общаюсь ли я с первым на Руси царским фаворитом? Впрочем, понятное дело, что Мстиславу нужно опираться на авторитет своего дяди. Вот только очень на то надеюсь, что Ростислав будет находиться в Смоленске и не станет прирастать землями, а Мстислав останется править в Киеве и, напротив, еще включит некоторые земли в свой домен. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Ростислав. Я сжег Новгород, у меня много войск. Я везде». Я улыбнулся, видя, как оба моих собеседника синхронно кивали моим словам. «Ты спрашиваешь, что я собираюсь сделать? Отдать большую часть братства царю, чтобы он получил свою стражу, силу, способную решать много задач». Сказать, что царь и его дядя были в шоке, так ничего не сказать. Да я и сам несколько внутри содрогнулся, когда вот так, добровольно, сказал, что отдаю свое детище. При этом решение было принято уже давно. Нет, не все собрался отдавать, и я останусь богатым человеком и буду содержать свою тысячу, ну пусть 2000 ангелов, да немного пехоты и артиллерии, которые станут дислоцироваться на окраинах государства. Но это не будет более чем 3000-ное войско. «Я не совсем понял», — после некоторой паузы сказал царь. «Что мне нравилось в нынешнем царе, что он не считает за позор признаться в непонимании и всегда уточнял то, в чем не до конца разобрался? Я хотел бы передать тебе, государь, более 8000 ратников, при этом еще и часть земель. Оставь мне только воеводина и те земли, что рядом. От Суздали не откажусь. Еще я дам на 2 года содержания всех войск, коней, брони. После сам кормить их станешь, сможешь забрать к себе часть моих мастеровых, чтобы в Киеве начать производство и с него кормиться», — говорил я под удивленные переглядывания дяди и племянника. С самого начала, когда уже стало понятно, что братству быть и что оно может зарабатывать большие деньги, осваивать большие жизненные пространства, я принял для себя решение, что не стану костью в горле русского государства. История учит, что на смену децентрализации и всяким орденам всегда приходит мощное государство, или же это государство начинает конфликт с различного рода субъектами. Тамплиеры, те из другой реальности, не дадут соврать. Если на Руси начнется противостояние между братством и русскими княжествами, царем, то, как я уже говорил ранее, ни к чему хорошему это не приведет. Я остаюсь здесь, никуда не ухожу, и буду развивать технологии, буду курировать воинскую школу, возможно, буду принимать какое-то участие в политических делах Руси. Но на своем примере я показываю, что царь Это не всего лишь набор из четырех несвязанных букв, если следовать новой грамматике, которую я распространяю. Царь — это нечто намного большее. «А твои корабли?» — с прищуром спросил Ростислав. «Твои пушки?» «Мастеров, чтобы наладить первое производство пушек в Киеве, я отдам. Иные останутся пока у меня, но из 10 пушек я буду оставлять себе только 2», — почти не задумываясь, отвечал я. «Почему ты так решил?» — спросил государь. «Потому что ты мой царь, я дал клятву верности тебе, потому что не хочу с тобой иметь усобиц. Я понимаю, что братство нынче вошло в великую силу. Мириться с такой силой не может ни один правитель. Потому я добровольно отдаю большую часть этой силы тебе, чтобы ты мудро правил, уповая на то, что не обидишь», — решительно отвечал я. «Тебя попробую обидеть», — рассмеялся Ростислав. Этот смех смоленского князя был несколько нервным. У меня сложилось впечатление, что Ростислав только что прощался с какими-то своими идеями воцариться на Руси. Если у Мстислава Изяславича будет кроме собственной дружины и собственного войска еще и сила, которая ему перейдет от братства, то уже не будет никого, кто бы мог сравниться с ним в силе. И тогда система устоит, и Ростислав так и останется лишь смоленским князем. И не только Ростислав Смоленский, но и Иван Берладник, иные князья. Никто не сможет возвыситься. «Я клянусь, что ты и твои потомки не пожалеют об этом решении. Я назову тебя своим братом и закреплю навечно за тобой те земли, что некогда даровал тебе мой отец. Ты же взамен отдашь мне все остальное», — торжественно произнес Мстислав Изяславич. Я встал и в пояс поклонился своему государю. Ни в коей мере я не посчитал подобный поклон каким-то унижением. Я делал это искренне и уже сейчас посчитал, что моя миссия почти что и выполнена. Да, еще предстоит немало дел, но отныне я буду уделять внимание не столько развитию братства, сколько положу усилия на укрепление царской власти. Братство теперь будет заниматься периферией, уходить дальше на восток, осваивать новые земли. Именно мои братья должны стать тем, чем в иной истории стали казаки. Пограничная служба России и развитие экономики на окраинах империи. Вот два направления, которыми будет заниматься братство. Если мои силы будут находиться на Урале или в Сибири, сдерживать степь, то никаких противоречий с русским государством не будет. Быть России сильной, она должна выстоять и против монголов, и против всех тех испытаний, которые готовит история. Еще одно дело осталось незавершенным, менял я тему разговора. «В скором времени нас ждет война с сельджуками. Давайте поговорим о том, как будем их бить». Я несколько лукавил, говоря о том, что дело только одно. Еще хватает задач, которые нужно решить русскому государству. Еще нужно наладить торговые связи в Средиземноморье. Нужно начинать осваивать Урал и его недра, чтобы прочно стоять на ногах и иметь возможность доступа к металлам. Но это все потом. А пока, действительно, нужно бить сельджуков, несколько усиливая Византию, но при этом подписать с империей Ромеев такой союзный договор, при котором Русь будет полноправным союзником, ни в коем случае не придатком империи, может, даже наоборот. Еще посмотрим, кто будет ведущим, а кто ведомым. Глава 16. Мужчины, в основном молодые, стояли на одном колене, опустив голову, в ожидании удара тяжелой конницы. Впрочем, здесь были не только молодые воины, так как в последнее время часто обучаться воинскому делу приходят и мужчины постарше, да и не конницу они ждали, а то, что могло бы имитировать конный удар. По деревянным рельсам на веревках тянули конструкции из досок и бревен, которые с большой натяжкой можно было бы сравнить с ударом конных ратников. Проходила обкатка пехоты воинской школы Воеводина и Владова в условиях, приближенных к боевым, ведь по бойцам еще и стрелы пускали, пусть и без наконечников. В этот раз воины с достоинством прошли очередной этап своего обучения. Никто не побежал. Строй держали грамотно. Возможно, повлияло то, что на них смотрел я, воевода братства Андрея Первозванного, что рядом со мной был и смоленский князь Ростислав, а также царь всея Руси с несколькими своими наиболее приближенными людьми. Подобное представление не было запланировано, вернее, оно не было предусмотрено в рамках увеселительной программы для царя. Воины проходили обучение согласно программе. И не все выглядело эпично, красочно, но я надеюсь, что государю хватит ума и понимания. Он оценит, что воины без подготовки выдержали это испытание, и что тактика использования пехоты не так легка, и тут важно быть единым механизмом, что и отрабатывается. Владислав Богоярович, ты же мне расскажешь о том, как обучаешь воинов, своих пешцов? Спросил главный воевода русского царства Димитр. Я посмотрел на этого деятеля с пренебрежением. Ну, не удавалось нам вновь стать, если не приятелями, то товарищами по оружию. Я же помню, как он подстрекал меня к бунту против государя Изяслава Мстиславича. Мало того, так тот эпизод в некотором роде ускорил и смерть первого русского царя. Я принял окончательное решение сменить монарха, в некотором роде, из-за проверки моей лояльности. Но я искренне старался, чтобы стать приближенным нынешнего молодого государя, не наплодить себе новых врагов, завистников, недоброжелателей. Если собираюсь сворачивать свою деятельность, то мои интересы уже не должны сильно пересекаться с теми, кто будет рваться в молодую элиту русского царя. Рассчитываю на то, что мне в этой элите уготовано место почетного боярина. «А пушки, воевода, где они?» — с детским нетерпением произнес государь. «Я хотел бы посмотреть на то, как стреляют из пушек». «Мой царь, большая часть пушек производится в городце, в Иксе. Есть еще пушечный двор в Воеводино, куда уже завтра мы с тобой направимся», — отвечал я государю. «Сейчас будут показаны гаковницы». «Шаг! Шаг! Шаг!» — звучали команды. Опять сотен пехоты якобы устремились в атаку. По флангам это построение прикрывалось арбалетчиками, а за шестью рядами копейщиков находились вольные лучники, которые неустанно посылали свои стрелы навесом вперед, предполагаемого врага. Признаться, я несколько тяготился пребыванием во Владово. Всего в чуть более чем в 10 верстах находился мой дом. Туда уже были посланы вестовые, чтобы все воеводино готовилось к встрече государя. Там же сейчас находилась моя любимая жена, мой сын, моя недавно рожденная дочка. Мое сердце, моя душа были в предвкушении именно этой встречи. Но долг перед Родиной мне не позволял рвануть на лихом коне домой. А между тем, сильно хотелось. Я ощущал, что дом мой — это не просто какое-то место. Это люди, которые живут в этом самом месте. Была бы здесь и сейчас рядом Маша, а еще и сын Александр, дочь, которой я еще не дал имя, но которую уже решил назвать Еленой. Я был уверен, что моя новорожденная кровиночка будет столь лепой, что приставка «прекрасная» не станет преувеличением. Будет на Руси своя Елена Прекрасная. «Бах!» — прозвучало 2 не сильно громких выстрела. Не громкие, а они лишь в сравнении. Да и то мы стояли на специальной смотровой вышке, шагах в 150 от того, где проходили учения. А были бы в построении, так и легкую контузию могли бы получить. «А это что?» — настороженно спросил Ростислав Смоленский, указывая пальцем туда, где поднимались облачка дыма. Я усмехнулся, сам впервые наблюдаю, как работает гаковница. Хотя, наверное, это оружие можно было бы назвать дробовиком. Еще во время моего предыдущего приезда домой начались эксперименты по изготовлению ручного огнестрельного оружия. На создание автомата Калашникова мы не претендовали, и даже кремневые замки, которые я нарисовал, насколько смог вспомнить из известной мне истории, не получились. Вернее, они кое-как выходили, но таких замков хватало на 5-6 выстрелов, а после нужно было их частично менять. Так что идею не то чтобы забросили, а отодвинули, как не первостепенную. А вот фитильное огнестрельное оружие создавать вполне удавалось. И сейчас мои гости видят не личный огнестрел, как стали называть подобное оружие, а небольшие ручные бомбарды. По сути, из трубы вылетала картечь. Можно было заряжать камнями, но мы все же осваиваем сразу железные поражающие элементы. И это оружие массового убийства врага. Если на построение пехоты устремляется конница, то огнестрельщики выходят чуть вперед и разряжают свои дробовики. До 20 стальных шариков должны были существенным образом уменьшить число врага. И если подобных огнестрелов будет достаточно, а я рассчитываю на то, что в каждом десятке пехотинцев будет один огнестрельщик, то пехотное построение еще больше усилится. Но даже сейчас не могу даже придумать, какая сила может эффективно бороться с подобной тактикой использования пехоты. При этом я уже меняю во многом способы ведения современной войны. Между тем, нам нужно двигаться вперед. О том, что в братстве, да уже и на Руси есть пушки, известно многим. Когда я покидал Константинополь, византийские мастера уже начали свои эксперименты по созданию артиллерии. Уверен, что не пройдет и года, когда Византийская империя начнет производство пушек. Я не знаю достоверно, как те же самые византийцы узнали состав пороха, но частью они его уже производят. Благо, насколько мне было известно, еще в крайне малом количестве. Конечно же, не стоило рассчитывать на то, что мы станем монополистами в производстве пороха, пушек, всего новейшего оружия. Человеческий ум устроен таким образом, что если умелый ремесленник увидит какую-либо вещь по его профилю, поймет, что это можно сделать, что уже кто-то подобное производил, то он будет усердно трудиться. Может быть, через огромное количество проб и ошибок, но мастер станет стремиться именно к тому, что он видел. Ведь главное — понять, что это возможно. Один ремесленник может и спасовать, решить, что он недостаточно умелый, но обязательно найдется тот, который захочет и прибыль получить, и славу, и признание, и доказать себе, что не лыком шит. Потому будет корпеть в своей мастерской настолько долго и так усердно, чтобы в итоге получилось то, что уже было создано, а в лучшем случае превзойти оригинал. Я не видел ничего плохого в том, что уже кто-то копирует наше оружие. Наоборот, подобное положение дел для нас выгодно. Мы, Россия, первопроходцы в огнестрельном оружии в Европе. Мы должны, понимая, что нам наступают на пятки, стремиться сделать еще лучше, еще больше, качественнее, смертоноснее. И тогда степное цунами, спровоцированное в иной истории Чингисханом, рассыплется о стену русского военного искусства и русской государственности. Не будет отката по ремеслу, которое произошло после Батыева нашествия. Не будет разоренных городов, сел, толп беженцев, ищущих новые относительно безопасные края. Не случится массового голода, который произошел во время и после похода Батухана. Людей будет больше, стабильность будет, развитие. А куда развиваться, расширяться, хватит на многие поколения вперед. «Удивил так удивил», — задумчиво сказал Ростислав Смоленский. «Такими ручными пушками? Да. У меня такое впечатление, что дядька царя хочет каким-то образом себя поставить выше, чем просто удельный князь. И в очередной раз я думаю о том, что подобные хотелки нужно умерить, ибо чревато моим вмешательством. Новгород не даст соврать, как именно это может быть. Ростислав Мстиславич очень умный человек, расчетливый, потому он видит, что царская власть подкреплена не только словами, но и существенной военной силой, постережется делать опрометчивые поступки. Нужен ли нам сильный смоленский князь? Он нужен. Смоленск сейчас является серьезным центром русского речного корабельного дела, и корабли речные очень нужны, чтобы развивать торговые отношения как внутри России, так и за ее пределами. Но если Ростислав все-таки решится на какие-то действия против царской власти, я надеюсь, что смогу точечно предупредить ситуацию. Ну а брать на свою душу очередной грех? Порой складывается ощущение, что я вижу чертей, которые со смехом призывно машут мне рукой, периодически указывая на раскаленную сковородку. «Что, воевода, тяготишься-то нами?» — спрашивал изрядно захмелевший государь. «Уже к жене б давно убежал». «Как можно, мой царь?» — нарочито весело отвечал я. «А с женой я успею пообщаться». Пир лился рекой. Марта, которая некогда была у меня экономкой и не только, расстаралась на славу. Она сейчас жена воита поселения Владова и всех прилегающих к этому городку сел. Важная дама стала, уже третье дитя под сердцем носит. И у меня душа радуется. Все же Марта не чужая мне. Всех своих женщин пристроил. А нет, Элеонора Аквитанская все же развелась с французским королем. Дал папа римский дозволение. И не отменяли у нее сын Филипп. По срокам, насколько я знал, все сходится. Будет весьма интересно, как назовут меня в будущем, когда обязательно всплывет и то, что византийский император мой сын, и французский король. Осеменитель венценосных девиц. Дозволь, государь, представить тебе моего головного торгового гостя. Он отвечает за все торговые дела на землях братства, сказал я. И призывно махнул рукой Арону, который сидел на перу недалеко от меня. «Знаю такого. Ты лучшего торговца увел из Киева. Из того, что я видел на твоих землях, товара у тебя очень много. Понимаю, отчего Арон сбежал от моего отца», — сказал государь. После посещения плановых тренировок пехоты и конницы братства, лишь немного перекусив, я повел государя, а также его многочисленную свиту, смотреть, как производится бумага, как работает стеклодувное производство, а также на производство сельскохозяйственного инвентаря. Я сам косил траву косой литовкой, пахал новейшими плугами землю. Пусть делают заказы, а то мои земли уже перенасыщены инвентарем. «Вот же!» — сказал государь и вновь почесал щеку. Да, случился небольшой казус. Русского царя не совсем дружелюбно встретили пчелы. На территории Суздальских земель братства располагалось уже более 1000 пчелиных ульев, и это становилось не только залогом богатой жизни, но и проблемой для населения. Мало того, я знал, что один человек даже умер от укусов пчел. И пусть ульи старались ставить на окраинах поселений, все равно. Однако то количество меда и воска, которое вырабатывалось на моих землях, уже можно было сопоставить со всем объемом добытого лесного меда на Руси. И царская свита это оценила. «Я помню, купец, насколько красивая у тебя была дочь», чуть заплетающимся языком сказал государь. «Я несколько подобрался. Знаю, как сильно любит мой тысяцкий лис свою жену Рахиль. Он же за нее хоть и царю мстить станет. Рахиль — женщина, которая способна пленить любого мужчину одним только взглядом. Был момент, когда я сам почти был пленен этой женщиной. Для царя, собственно, уже женатого, было приготовлено несколько девиц, которые могли бы скрасить его пребывание на моих землях. Но это точно не Рахиль. И не думал я, что придется. Но сегодня одна из девиц придет к Мстиславу в опочивальню». «Чего насупился, старик?» — рассмеялся русский вседержитель. «Не стану я девку стращать. Да она и не девица, мужня, и про то знаю». Большая часть присутствующих заржали, как кони. «Такой наш государь любит скабрёзные шуточки выдавать. А мне это и нравится. Главное, чтобы за всеми этими шутками не скрывалась черта характера царя, когда он глуп и превращается в того, кого в будущем могли бы назвать солдафоном, что интересуется только войной, а на экономику забивает. А еще нужно внимательно присмотреться к Мстиславу Изяславичу. Не станет ли второй царь всея Руси алкоголиком? Уж больно лихо он вливает в себя разные напитки». «Поговори, Арон, с моим человеком, он также твоего роду племени», сказал царь и словно потерял интерес к купцу. Из-за стола по левую руку от государя стал худощавый мужичок невысокого роста, с залысиной, смуглый, с темно-карими глазами. Это был Михаил. Однако на самом деле мужчину звали Моисеем, но он не так, чтобы давно стал выкрестом и принял православие. Однако часто, когда иудей надевает на себя православный крест, в нем все равно остается что-то от иудаизма. А еще для меня до сих пор остается загадкой, почему именно эти люди были, остаются и будут одними из самых успешных торговцев. Может, потому что евреям во все времена запрещалось владеть землей, и оставалась нужда искать средства для пропитания? Вот они и находили себя в торговле, в ремесле. Тем не менее, то, что государь способен отринуть предубеждение, что все евреи зло, так как нашего Христа распяли на кресте, для меня говорило о многом. Прежде всего, дело. Если Михаил, он же Мойша, способен к торговле, так почему бы ему этим и не заниматься на благо всего царства? Арон и Мойша направились на переговоры, а я, наконец, решил обратить внимание на то, чем меня и всех гостей сегодня кормят. К столу все подавались и подавались новые блюда. Здесь уже красовались копченые осетра, запеченные гуси и лебеди, обильно смазанные майонезом молочные поросята, гречневая каша, говядина. Говядина ли? За последнее блюдо, названное мной, Марте нужно было бы дать хорошенько по заднице. Дело в том, что в этом мире имеется очень жесткое правило. Телятину в пищу употреблять категорически нельзя. Это как бы даже не больший грех, чем убить человека. Объясняется ситуация очень просто. Корова — это кормилица для всей семьи. Корове нужно только сено, да хороший сарай. Ну а то, что молоко, сыр, творог могут спасать в самые неурожайные и голодные годы, отрицать никак нельзя. И к этому подключились также церковники, которые запрещают употреблять телятину. Пусть и говядина сейчас подана к столу, но что-то мне подсказывает, что она слишком мягкая для того, чтобы быть мясом зарезанной старой коровы. «Воевода, а сколько мастеров бумажных дел ты мне отдашь?» — спросил Ростислав Смоленский. «Это как поделится государь. Дюжину мастеровых я отдаю ему, но никак не против, чтобы бумагу делал и ты», — ответил я Ростиславу, и тот недовольно скривился. «Интересно, а есть ли в истории еще такой человек, который настолько добровольно лишал бы себя монополии на производство высоколиквидного товара? Ведь почти все, что производится на моих землях, теперь будет создаваться и в Киеве, вероятно, что и в Смоленске. Хотя я бы скорее отдал бумагоделательное производство в Витебск и Полоцк. Оттуда по Западной Двине удобнее всего доставлять товары в Славград. Я оставлял себе лишь производство зеркал. Не хочу, чтобы эти, входящие в моду востребованные товары, производились где-либо, кроме как на моих землях. Просто есть понимание, что когда зеркал будет много, они резко упадут в цене. Это не бумага, которой чем больше, тем чаще люди на ней пишут, и продажи все равно растут. Зеркало можно купить одно и на всю жизнь. Сейчас же, чтобы прокормить всех своих воинов, мне достаточно произвести менее чем 200 среднеразмерных зеркал, если их, конечно же, еще декоративно украсить оправами. Кроме того, производство зеркал — это серьезный политический бонус. Я знал, что генуэзцы могут даже пойти на какие-то уступки и в торговых делах, и в политических, что для этой торговой республики одно и то же, только лишь бы узнать секреты производства зеркал. «Развлекать нас кто-нибудь будет?» — воскликнул государь. Я сделал кивок головой Марте, которая чуть высунула носик из дальней двери, ведущей из большой палаты на кухню, и женщина резко скрылась. Еще в последний раз, когда я был на своих землях, озаботился в том числе и альтернативной культурой, потому в поместье были и гусляры, и дудари, которые на дудках могли играть различные мелодии, свирельщики. Имелись здесь и те, кто мог красиво петь. Эти люди освобождались от всех работ. Главной их задачей было сочинительство песен, каждодневные репетиции, чтобы они оставались лучшими музыкантами на Руси. Я не так давно утверждал, что Славград является самым быстрорастущим городом на Руси. Это абсолютно не так. Просто тогда я еще не мог оценить тех масштабов строительства, которых достиг город Воеводина. Что-то мне подсказывает, что такое название уже не подходит достаточно крупному русскому городу, так как статус села, даже самого крупного на Руси, город явно перерос. Да и укрепление Воеводина имеет под стать не каждому городу, а более современные и многоуровневые. «Нарекаю сей город воеводой!» — произнес я в голос, не удержавшись, когда въезжал в цитадель православного братства Андрея Первозванного. «И до прихода братства здесь не было никакого города?» — сомнением в голосе спросил государь. «Нет, мой цесарь», — отвечал я, — «только небольшая, на 20 дворов, деревня Черемисов». «Я сильно удивлен», — продолжал высказываться царь. «Тут же даже нет большой реки. Когда Юрий Долгорукий отдавал твоему братству эти земли, они ему не казались важными. Земли необработанные, ремесла нет, торговли нет. На пустом месте ты поставил город, и он стал таким!» Я услышал в голосе государя нотки уважения или даже восхищения. Да я и сам бы, уже в достаточной степени понимая реалии современного мира, не поверил, что такое возможно. Но люди приходили на эти земли. Мы замирились с теми, кто жил ранее на Суздальской земле, еще до окончательной колонизации русичами. А еще тут можно было услышать итальянскую, греческую, даже армянскую речь. Мало того, территория братства стала пристанищем и для немалого числа евреев. Именно так, не иудеев, а евреев. Я еще раньше сказал Арону, когда тот намекал мне на еврейские семьи, которые готовы приехать даже с немалым количеством серебра, но хотели бы гарантии безопасности. Вера тут только православная, но добавил. «И что бы я ни видел, увижу ваши обряды!» Так что если кто иудаизм исповедует, то синагог у нас нет, в субботу улицы не пустуют. Землица тут хорошая, а для торговли так не очень все ладно. Нерль-речка маленькая, но мы ее уже углубляем там, где нужно, расширяем там, где необходимо. Так что небольшие корабли сюда все-таки могут доплывать, — говорил я. Разговор с государем натолкнул меня на мысль, что город воевода уже слишком большой, и у него не могут не возникнуть проблемы с логистикой, как и с обеспечением в ближайшем будущем. Сельскохозяйственная округа воеводы, безусловно, развитая. Трехполье уже дает ощутимый перевес перед ведением сельского хозяйства по старинке. Народ на моих землях точно не голодает, напротив, жирком обрастает. А будет еще сытнее, я в этом уверен. Однако проблема может встать в полный рост, если только такими темпами, как сейчас, продолжится увеличение численности людей на землях братства. Боброк, отправленный заранее во Владово, чтобы подготовиться к приезду высокопоставленных гостей, успел также и собрать нужную статистику. Пропадая месяцами и полугодиями в походах, я не могу досконально контролировать ни рост населения на землях братства, ни производство. Так вот, город Братск насчитывает постоянными жителями уже 25 тысяч человек. Еще около 7-8 тысяч приезжают для торговли или же по каким-то другим делам. И это еще не учитывая того, что в трех верстах от города расположены сразу две воинские школы. В каждой обучается примерно по 6 сотен новиков, а еще там более 100 инструкторов проживает со своими семьями. Если брать в расчет всю агломерацию, включая Владово, уже набегает до 100 тысяч населения на относительно небольшой территории. Это много. Увеличится население втрое, и даже суздальские черноземы не будут способны прокормить такое большое количество людей. А еще не нужно забывать, что недалеко находятся Суздаль, Владимир, Стародуб, Выкса, которые тоже нужно кормить. Так что, на мой взгляд, назрела необходимость вводить какие-то ограничительные меры для населения. И эти меры должны частью заключаться в том, чтобы отправлять людей на Урал и дальше. И тут кроется немалая проблема. Если в другие города люди еще могут переселиться, порой и охотно, то многие уже обрастают барахлом, привыкают к устоявшемуся образу жизни, и срывать их с места, покорять необжитые просторы, да еще и вопрос безопасности, так что сделать это можно только при помощи кнута. Но если понадобится подгонять переселенцев палкой, то буду действовать и таким образом. При въезде в город нас встречали скоморохи. В округе любые ватаги разбойников забыли, что можно промышлять, так что скоморохи теперь ассоциируются только с артистами, а не с какими-то разбойничьими бандами, как было прежде. «Весело тут у тебя!» — сказал государь, лихо спрыгивая с коня. Моментально спешились и два десятка моих братьев-ангелов, которым я приказал без излишнего внимания всегда следить за безопасностью государя. И теперь молодой царь всея Руси решил погладить Мишку. Ладно, если бы это был плюшевый медведь или не приведи Господь мужик с таким именем, которого гладил бы русский монарх. Так нет, самое что ни на есть настоящее животное — медведь, правда, дрессированный. Моментально часть ратников ощетинилась арбалетами, направляя их в сторону медведя. «Морду завяжите зверю!» — выкрикнул я, догоняя государя. «Печешься обо мне?» шутливо спросил государь. «Больше, чем о своей жизни, мой Цезарь», ответил я, опережая царя. Тревога была ложной. Мишка, бывший молодым и воспитанным людьми с рождения, и сам так испугался готовых убивать людей, что начал прятаться за мужиком, который держал его на поводке. Это выглядело настолько смешно, что все вокруг, даже грозные воины, которые только что готовы были стрелять в медведя, начали громко смеяться. «Испугал ты, царь всея Руси, зверя! Чует косолапый, кто здесь хозяин?» — сказал я, отсмеявшись. «А я тут хозяин?» — предельно серьезно спросил Мстислав Изяславич. «Ты, государь?» — серьезно отвечал я. Хотя в этот момент я не особо и думал о том, как поступил бы, если бы Мстислав решил эти земли забрать себе. Наверное, покорился бы. Нет, не этому молодому, еще не разменявшему третий десяток царю. Я покорился бы России, не стал бы ввергать ее в пучину новых междоусобиц. «Поехали!» — сказал государь, вновь забравшись на коня. Я тронул за устцы своего коня, и тут я увидел ее. Глава 17. Мое сердце забилось чаще, если еще час назад я думал о том, насколько сильно соскучился по жене и детям, то, увидев Марию Тессу неизменно красивую, чарующую, притягательную, осознал, что я люблю эту женщину настолько, что мог бы сопоставить свои чувства даже с теми великими целями, которые ставлю перед собой. «Поздоровали, государь-батюшка», — обратилась Маша к царю, что вызвало у меня нерациональное чувство ревности. Она произнесла слова нежно, будто ветерок подул, а еще это «государь-батюшка». Впрочем, сам же наставлял жену, как нужно вести себя с русским царем, чтобы он чувствовал расположение к себе в моих землях. «А ты кто есть, красавишна? Неужто у воеводы такая лепая жена?» — с некой игривостью спросил Мстислав. «Это моя жена Любая», — поспешил я встрять в разговор. Внутри вспыхнуло чувство собственничества. Я даже немного опередил государя, будто заслоняя собой и своим конем от него свою любимую. «Надьте же! Веду себя как подросток. Во всех бедах виноваты бабы. Правда, они виноваты и в большинстве радостей». «Не думаешь же ты, воевода, что я коим образом...» Государь замялся. Было понятно, что он говорит, что не претендует на мою жену. Вместе с тем, я же видел, как загорелись глаза у похотливого государя всея Руси. Мстислав уже дважды не отказался от того, чтобы девицы грели его постель. Падок он до плотских утех. Так что, наверное, не настолько уж и нерациональной была моя ревность. Есть чего поволноваться. И это же вопрос не только о том, у меня попробуют увести жену. Тут и политические проблемы могут возникнуть. Так что все серьезно. Между тем русский царь отломил от предложенного каравая кусочек, с удовольствием его съел, все еще пожирая взглядом мою жену. В голове сразу же зароились мысли, а кому быть следующим русским царем, если этот каким-то странным образом в самое ближайшее время помрет? Ну там, вишневой косточкой поперхнется, да нужно будет горло перерезать, чтобы ее достать. «Ха-ха-ха! А я уж думал, что ты воевода из тех, кого на мякине не проведешь. Это ж я шучу, дразню тебя. Негож мне, придя в твой дом, непотребство чинить. Ты ж верный мне?» Государь резко посерьезнел. «Ведь верный же! А еще и большую часть твоих сил отдаешь!» Улыбнулся и я. Хотя, наверное, моя улыбка могла показаться звериным оскалом. «Все так, государь, верен и намерен поделиться с тобой своей силой, дабы сомнений не было, кто на Руси государь и кто повелевает», — сказал я и поклонился. «Вот оно, мое самое уязвимое место, моя Ахиллесова пята. Везде я силен, но удар по семье может быть сокрушительным, так что любовь, как и уважение, страсть, иные яркие чувства — это очень хорошо, особенно когда они взаимны. Но для мужчины, который обладает властью, эмоции чаще не усиливают, а наоборот. И эти слабости могут обернуться крахом. Нужно будет на досуге обязательно подумать, что еще можно сделать, чтобы обезопасить Машу и детей. Хотя ответ прост — жить с ними, а не бегать по Византиям с Венгриями. «Будем мне почести возводить, обними же, боярыня, мужа своего! Почитай, уже год не видела!» Сказал государь, проявляя некоторую осведомленность о том, сколько времени я пробыл в делах вне дома. Следит, стало быть, за моими передвижениями и действиями. Но на это могу сказать только то, что если бы не следил, то был бы дураком. Туда-сюда шастают по его землям тысячи воинов. Тут уже иной государь к ответу бы привел или к оплате за проходы. «Муж мой!» — воскликнула Мария, теряя всю эту сдержанность, даже холодность, которая только что проявляла. Мы обнялись. Сердце и вовсе начало выдавать барабанную дробь. Я почувствовал приятный запах своей женщины, теплоту ее тела, что ощущалось даже через плотные одежды. Сейчас я хотел позабыть обо всем, послать к черту даже самого царя, еще куда-нибудь поглубже, но остаться наедине с Машей. Вот интересно, а если бы я долгое время не пребывал вдали от дома или же мял в походе каждую встреченную мной девку, были бы у меня такие яркие чувства по отношению к Маше? Вопрос. Мария встречала делегацию на подступах к нашей усадьбе, до которой еще оставалось полверсты, так что я лихо подхватил женщину, усадил желанную на своего коня рядом с собой. И вот так мы и отправились домой. Даже не помню, когда в последний раз был настолько возбужден, причем и физически, и эмоционально. Из головы выветривались мысли о будущем России, о русском царе, о том, что уже скоро, может быть, и через месяц, придется схлестнуться с сельджуками, чтобы завершить весь тот мой грандиозный план, который я некогда составлял для достижения максимальной цели. Я хотел только лишь оказаться наедине с женой. Женщина — вот главное зло для любого деятельного мужчины. Женщины — истинное добро для любого мужчины. Противоречиво, но были бы отношения мужчины и женщины простыми и понятными, ушло бы из жизни некое таинство, интрига, может, даже интерес. «Воевода, отчего в Киеве нету такого храма? Почему у меня нет таких хоромов, как строится у тебя? Поистине царский дом! Негож сие, кабы у воеводы был дом более чем у царя!» С какой-то наивной детской завистью спрашивал царь и даже отчитывал. «Прикажи, государь, и уже скоро начнутся строительства в стольном граде и храма превеликого, и хоромов твоих царских, вдвое больше, чем мои. Если позволишь, то это будет моим подарком тебе», — сказал я, в уме прикидывая, что нужно бы срочно поставить пару кирпичных заводов возле Киева. Мстислав Изяславич, не будь дураком, сразу же согласился на такой подарок. А я, собственно, и не против его сделать. Во-первых, строительство храма на Руси всегда благочинное дело, и так я заработаю дополнительные очки уважения от патриарха. Хотя, если по существу, да простят меня истово верующие люди, но после того, как именно я привез Томас на русское патриаршество, можно было бы и в святые записать. После Владимира Святославовича не было человека, кто бы сделал больше для распространения на Руси христианства. Или меня слишком занесло, и нужно быть поскромнее? Нет, не занесло. А моим потомкам будет и чем гордиться, и благодаря чему лучшее место себе присматривать рядом с царем. Во-вторых, не думаю, что кто-нибудь из приближенных царя способен на то, чтобы пообещать возвести ему каменный дворец и храм. Это не только очень дорого, но для большинства на Руси это практически невозможно. Для того, чтобы начать строить мой дворец, в Московской академии состоялись целые дебаты ученых-математиков и рудознатцев-немцев. Рассчитывали с моей подачи и состояние почв, насколько возможна просадка, получается ли производить прочный кирпич, проверялась теплоустойчивость материалов. К слову, я потребовал академиков отрабатывать средства, которые были в них вложены, чтобы создать не вид искусства архитектура, а целую науку. Эстетика вторична, а вот прочность и функционал прежде всего. И уже на устойчивых научных знаниях и начиналось строительство на Руси, прежде всего, у меня дома. Если первый каменный храм, а также Суздальский женский монастырь строились по уже состоявшимся лекалам и правилам, за небольшим исключением, то новый храм, как и дворец, разрабатывался сразу же двумя зодчими и их командами с привлечением для расчетов математиков. Жаль, что среди всех этих людей пока не было ни одного русского, но я обязательно исправлю эту ситуацию. Архитекторы были один из Константинополя, другой из Генуи. Рабочими же в своей основе были венецианцы. Теперь к ним присоединятся и многие пленные европейцы из иных стран, если только их не выкупят. Это те, кого привезли из Византии после разгрома венецианско-сицилийской армии. Наши живые трофеи. Уже 3 кирпичных завода работали на моих землях. Выпускался в достаточном количестве кирпич. Хватало материала строительного не только чтобы строить храмы, но и задумываться над тем, чтобы начать кирпичное строительство домов даже для крестьян. В больших объемах относительно нынешнего времени, конечно, из выксы шел цемент и бетон, так что скрепляющие растворы не оказывались заведомо дорогущими. Между прочим, для моих земель подобный вопрос перехода на кирпичное строительство не является праздным, он жизненно необходим. В округе уже настолько вырублен лес, что говорить о жилом строительстве или дальнейшем развитии даже промышленности сложно. И лес, по моему убеждению, должен идти именно на отопление домов, а также на производственные нужды. Кстати, меня сочли, наверное, идиотом, но мы уже стали высаживать в год не менее 50 десятин земли лесом. Не успевает этот восполняемый ресурс самостоятельно восполняться. «Баньку с дороги, аль за стол, пировать да бражничать станем?» — спросил я, когда гости осмотрели мою усадьбу, признали ее годной, где-то завистливо покрутили головой. «Что скажешь, дядька, опять мыльцы хочешь? И не лень тебе?» — сказал царь смоленскому князю и рассмеялся. Многие считали, что Ростислав Смоленский слишком помешан на чистоте. Именно Ростислав считался самым чистюлей из всей делегации, может, потому что, кроме меня, имел постоянный доступ к мылу. Его в Смоленске начали производить в немецкой слободе. За то время, что я ехал с царем, именно Ростислав чаще всего тормозил движение, останавливаясь возле каждой мыльни, даже если она находилась не в городе, а в каком селе и представляла собой полуземлянку. «С дороги было бы недурно и мыльню посетить», отвечал Ростислав Смоленский, игнорируя ухмылки своего племянника. «Ростислав Мстиславич, нынче ты увидишь мыло, коим я хотел бы торговать со Смоленском. Если ты или те немцы, что у тебя работают, хорошо заплатите мне, то и производство наладить у тебя можно будет», сказал я, когда мы уже раздевались в предбаннике. «Немцы в Смоленске и без того мыл делают», горделиво отвечал Ростислав. «Это ты еще моего мыла не видел», усмехнулся я. «Только 5 лет немцев с секретами не отпускай домой, пусть отработают и для тебя, и для себя. Будешь ты еще молодой научать меня», пробурчал Ростислав Смоленский. Я только улыбнулся. Бурчание смоленского князя уже не было злостным. Мы, как мне кажется, нашли с ним общий язык. Например, в Смоленске будет развиваться бумагоделательное производство, может, даже в большей степени, чем в Киеве. Просто в Смоленске проще было выращивать лен, уже потому, что мало чего иного растет. А лен — отличный материал для бумаги. Там же и конопля уже в большом количестве растет. Сколько бы меня ни обвиняли в том, даже предыдущий царь Изяслав, что я взял в рабство и перевез на свои земли немалое количество венецианцев, но это не совсем так в итоге вышло. Уже прошло то время, когда многим людям из Венеции было разрешено покинуть пределы братства. Вот только львиная доля от всех тех переселенцев, что были взяты мною в плен во время разгрома венецианского квартала в Константинополе, пожелали остаться на русских землях. Я отдавал распоряжение о том, чтобы мужчин-венецианцев не оставалось холостых, чтобы Спиридон и Даниил, молодые, но от этого не менее мудрые священники, промыли мозги католикам. Все для того, чтобы эти люди оставались и дальше жить на моих землях. Многие из них лишились последнего своего имущества, которое было у них в столице Византии. В Воеводе, в Иксе, в Ладово венецианцам никто не чинил препятствий для своего развития. Ограничения были даны только тем пленникам, которых привлекали к серьезнейшим и секретным производствам. Так что стекольщиков-зеркальщиков, а среди прочих почти половина была из венецианцев, никто никуда бы не отпускал. Напротив, за ними был всегда пригляд. Ну, как раз-таки стекольщики жили припеваючи. Именно им строились первые кирпичные дома. Им платили большие деньги, поставлялись почти что по первому требованию любые продукты питания и ткани, вино и другие напитки. Так чего ж не жить? Условия были таковыми, что их, наверное, можно было бы посчитать идеальными, если бы только непогодные условия. Все же в Венеции больше солнца, хотя в этом